Глава 11. Фонды. Позвольте другим выращивать для вас деньги. Обеспечьте себе богатство, если можно, с изяществом. А уж если без изящества, то следите за тем, чтобы разбогатеть в любом случае. Александр Поуп. Наверное, зарабатывать деньги на бирже увлекательно и льстит вашему «я». Биржевой профессионал, похоже, стал чем-то вроде модного героя. Из-за этого кажется чуть ли не скучным иметь дело с инвестиционными фондами. Все происходит как будто само собой. Вы становитесь все богаче, но не можете привести никаких сенсационных причин этого. Просто вы выбрали почти оптимальную форму вложения денег. Мы установили в предыдущей главе, что акции – это самолет, на котором вы летите к богатству. Фонды – это автопилот. Вы ничего не должны делать, но становитесь богатым. 5 критериев хорошего вложения. Вы должны рассматривать каждое вложение с 5 точек зрения: безопасность, удобство, доступность, доход, налоги. Есть в сущности 5 различных видов фондов: фонды наличных денег, пенсионные фонды, акционерные фонды, открытые и закрытые фонды недвижимости, смешанные фонды. В этой главе я хочу поговорить только об акционерных или смешанных фондах, так как только эти формы отвечают всем 5 перечисленным критериям вложения средств. Другие формы фондов страдают недостатком ограниченной доступности или низкой доходности. Акционерный фонд отвечает всем 5 критериям вложений. Безопасность. Обдумайте, какие преимущества дало бы вам вложение 100 марок в акционерный фонд. Один фонд держит много различных акций, долей в собственности фирм. С этими 100 марками у вас одновременно имеется доля в собственности по меньшей мере 20, а часто и 100 различных фирм. Максимум 10% вашего капитала приходится на одну отдельную фирму. Ваши риски, ваши шансы таким образом равномерно распределены. Удобство. На вас работает группа профессионалов, которые постоянно исследуют и анализируют соответствующие фирмы. Они собирают горы информации, которую оценивают, после чего без эмоций принимают решение о вложении денег. Для этого у них есть в своем распоряжении самые современные вспомогательные средства. Все это стоит вам неуловимых от 0 до 5% денег плюс незначительная управленческая пошлина, менее 1% в год. Итак, вам это просто и удобно. Единственное, что вы должны сделать, это заполнить формуляр, причем многим даже и эта работа кажется слишком обременительной. Доступность. В любой биржевой день вы можете потребовать свои деньги назад. Вы не зависите ни от каких сроков действия договора, направленных единственно на то, чтобы дать преимущество самому фонду. И вы в самом деле получаете всю сегодняшнюю стоимость вашей доли назад. Доход. В последние 50 лет доходы во многих фондах составляют около 12%. При этом я в первую очередь имею в виду не спекулятивные фонды, но большие, богатые традициями и по-хорошему консервативные инвестиционные фонды. У 5 самых успешных немецких инвестиционных фондов был в последние 20 лет доход свыше 12%. Многие фонды в последние 6 лет получали доход более 30%. Это значит, что за 7,5 лет они приумножили бы ваши средства в 8 раз. Налоги. Мы видели уже в главе 10, что прибыли от роста курсовой стоимости акций освобождены от налога, если они не перепродаются некоторое время. Следовательно, большинство прибыли от вложений в фонды освобождено от налогов. Лишь относительно небольшая часть прибыли, которая получается из выплаты дивидендов, облагается налогом. Вам ежегодно присылается обзор менеджмента фонда, так что вы точно знаете, сколько налогов вы должны заплатить за год. Являются ли акционерные фонды вложением денег, пользующимся спросом? Следовало бы предположить, что именно такое вложение средств довольно бесспорно, и что почти каждый в нашей стране готов инвестировать деньги таким образом. Вовсе нет. В Германии в 1996 году только 5% всех инвесторов владели инвестиционными сертификатами, 98% – жиросчетом, 85% – сберегательной книжкой, 56% – договором страхования жизни и 32% – договором о накоплении средств на строительство. В чем причина? В конце концов, в других странах эта форма инвестиций развита гораздо сильнее. Одна из причин заключается, конечно, в том, что за посредничество при вложениях в фонды выплачиваются сравнительно низкие комиссионные. Поэтому гораздо охотнее продаются, например, договоры страхования жизни, так как за каждый заключенный договор страховые общества выплачивают комиссионные сразу на всю сумму договора. Дилеры фондов получают вознаграждение в качестве агентов только из расчета фактически внесенных денег. Если вы накапливаете в фонде 200 марок в месяц, то дилер получит примерно 6 марок. При страховании дилер уже при заключении страхового договора на 20 лет получает 1800 марок. Исключение составляют закрытые фонды недвижимости, где дилеры в качестве агентов получают вообще безбожно высокое вознаграждение. Другую причину нужно искать в наших банках. Мы привыкли, что в вопросах денег банки очень сильно влияют на нас. И когда ваш банкир в последний раз присоветовал вам какой-либо фонд? Вероятно, он не только не предложит вам вложить деньги в фонд, но будет, ломая руки, отговаривать вас от этого. Он станет говорить, что это, мол, ненадежно и прямо-таки опасно. Если вы настойчивы, вам в конце концов предложат собственный банковский фонд. Почему банки ведут себя так? Да потому что существует конфликт между интересами клиента и самого банка. Такова наша система. Конфликт интересов. Банки против клиентов. Немецкие банки неповторимы с точки зрения международной практики. Во-первых, это универсальные банки, которые занимаются абсолютно всем. Почти все, что имеет отношение к деньгам, клиент может получить в банке. Во многих странах есть, например, чисто инвестиционные банковские дома. У нас же большинство людей вкладывает деньги в свой домашний банк. Таким образом, конфликт интересов запрограммирован заранее. Если клиент зарабатывает много, то банк зарабатывает мало и наоборот. Во-вторых, в наших банках служащие работают на основе постоянных трудовых соглашений. Это создает опасность, что они защищают главным образом интересы работодателя. Банки – это фирмы, а фирмы хотят получать прибыль. Если на вашей сберегательной книжке лежит 1000 марок, то вы получаете от 1,5 до 2,5% в год. Сам же банк дает взаймы эту 1000 марок под 7-8%. Таким образом, банк получает не 5,5 или 6,5% прибыли, а 250-400%. Для банка прибыль растет с каждым процентным пунктом. Именно здесь начинается конфликт интересов. Все, что зарабатываете вы, не может заработать банк. Все, что зарабатывает банк, не можете заработать вы. Ваши прибыли сокращают прибыли банка. Поэтому банки всегда стараются записать ваши проценты на ваш жиросчет и не продлевают автоматически ваши сберегательные договоры. Это в высшей степени вредит клиенту, но приносит банку гигантские прибыли. Так, несколько лет назад я внес деньги на сберегательную книжку, твердо договорившись о 6% ставке на один год. И все же банк записывал на мой счет ежегодно только 2% годовых. Я предъявил рекламацию, настаивая на моих 6%. К сожалению, мой банковский менеджер был переведен на другую должность, так что никто о моих договоренностях не знал. Наконец, я нашел письменные доказательства и получил задним числом мои 6% за первый год. За остальные 2 года ставка осталась по-прежнему 2%, так как я выторговал в свое время процентную ставку 6% на один год, но не ставку 6% в год. К этому добавилось и то, что я не смог снять сразу всю сумму со счета, так как банк в таком случае удержал бы часть моих процентов. Вы не можете себе представить, насколько быстро я сменил банк. Не думайте, что я хочу поносить банки. Как раз наоборот, я очень рад, что они есть. Банки предлагают своим клиентам много удобств. Они предлагают часто отличный сервис, который я очень ценю и за который охотно плачу. Но если речь идет о вложении ваших денег, то вы не должны думать, что банки заботятся о вашем благополучии. Банк не зарабатывает, если зарабатываете вы. Наоборот, он теряет деньги, которые зарабатываете вы. Поэтому вы должны искать для вложения денег фирмы, которые зарабатывают тогда, когда зарабатываете и вы. Только с такими партнерами возможна ситуация, когда все выигрыши. Акционерные фонды отвечают этому условию. Что такое акционерный фонд? Многие инвесторы создают один большой инвестиционный пул, который для них вкладывают профессионалы. Это очень просто. Если вы хотите узнать об этом подробнее, слушайте следующие абзацы. Это, вероятно, не самый увлекательный пассаж в книге, но зато вы раз и навсегда приобретете доброжелательность и уверенность по отношению к фондам. И хорошо знать, что ваш автопилот не заставит ваш инвестиционный самолет разбиться о ближайшую гору. Предположим, вы хотите экономить 500 марок ежемесячно, другие экономят напротив только от 100 до 200 марок, а кто-то инвестировал сумму в 75 тысяч марок. Все эти деньги поступают в банк-депозитарий, который по поручению доверителя управляет ими. Такой банк функционирует совершенно отдельно от материнского банка, как особое имущество и потому абсолютно надежен. Депозитарий продолжает свое существование даже в том случае, если материнский банк лопнет. когда, например, было объявлено о банкротстве Герштадтбанка, управляемый им Герлинг-фонд остался полностью неприкосновенным. И когда обанкротился британский Бирингсбанк, 30 миллиардов денег, принадлежащих фонду SMH, остались нетронутыми. Такой доверительный банк, управляющий чужим имуществом по поручению доверителя, должен придерживаться твердых правил. Он попадает под действие закона об инвестиционных компаниях и иностранного закона об инвестиционных обществах. Там указано, например, что имущество фонда не может состоять из менее чем 20 различных акций и что не более 10% имущества может инвестироваться в одну единственную фирму. Это значит, что всегда учитывается необходимость достаточно широкого ассортимента. Скажите мне, как вы сами могли бы распределить относительно малый ежемесячный взнос таким образом? Более того, Федеральное ведомство по надзору за кредитными учреждениями проводит регулярные проверки. Каким образом в рамках законодательных предписаний инвестировать деньги на бирже решает правление фонда? Профессионалы в области капиталовложения работают здесь по собственным инвестиционным стратегиям, с которыми вы можете ознакомиться. Некоторые фонды инвестируют исключительно в экзотические рынки, другие – только в определенные отрасли, третьи – только в определенную страну, в то время как четвертые разбрасывают сети достаточно широко. Вы можете сами выбрать фонд, который больше всего отвечает вашему образу мыслей, прежде всего вашей инвестиционной стратегии. Но никогда правление фонда не может распоряжаться деньгами самостоятельно. Все движения денег производятся исключительно через доверительный банк. Деньги, которые вы вносите в банк-депозитарий, обмениваются на так называемые инвестиционные сертификаты. Банк-депозитарий рассчитывает средневзвешенную биржевую стоимость своих активов, которая соответствует стоимости сертификата. Цена сертификата, следовательно, определяется не спросом и предложением, но исключительно стоимостью ценных бумаг, находящихся в собственности фонда. Цена их продажи включает торговую наценку и потому несколько выше, чем цена покупки. Полную стоимость сертификатов вашего фонда вы можете узнать и в ежедневных крупных финансовых газетах. И можно в любое время продать свои сертификаты, получив через несколько дней деньги назад переводом на ваш счет. Можно ли потерять деньги в фондах? В 1992 и 1993 годах цена пакетов многих фондов выросла на 80-100%, а некоторых даже на 100-250%. В 1994 году большинство из них зарегистрировали обвал курса от 10 до 20%. В 1995 и 1996 годах многие фонды вновь пошли вверх. Таким образом, если вы инвестировали в конце 93 года некую сумму, а в 94 потребовали обратно ваши деньги, то действительно оказались в убытке. Но если вы оставили деньги в фонде, то подъем двух последующих лет обеспечил вам очень хороший среднегодовой уровень прибыли. Другими словами, конечно, вы можете потерять деньги, вложенные в инвестиционный фонд, если вы их изымаете слишком быстро и в неподходящий момент. Здесь действуют те же правила, что при непосредственном общении с биржей. Правда, в фонде вы не потерпите слишком больших убытков, ведь фонд как тысяченожка. Если оторвать одну ногу, это изменит нагрузку на все остальные ноги не очень сильно. Но если все хозяйство терпит спад, то больны сразу множество ног. Итак, действуют те же принципы, что для акций. Спокойно оставьте ваши деньги на некоторое время в фонде, тогда ничего не может случиться. Исторические падения курса. Чтобы вы увидели, что ход событий на бирже всегда повторяется, я подобрал несколько примеров из недавнего прошлого. В каждом из этих случаев акции падали на 30-50%, прежде чем вновь поднимались к максимальным курсам. Берлинский кризис в 1961 году. Строительство Берлинской стены, кубинский кризис. Падение курса минус 45%, повышение курса плюс 60%. Израильская шестидневная война 1965 года. Убийство президента Джона Кеннеди. Падение курса минус 40%, повышение курса плюс 80%. Нефтяной кризис в 1972 году. Бойкот стран ОПЕК, запрет на автомобильные поездки по воскресеньям. Падение курса минус 35%, повышение курса плюс 60%. Чернобыльский кризис в 1986 году. Радиоактивные облака, панические продажи. Падение курса минус 30%, повышение курса плюс 40%. Биржевой крах в 1987 году. Паника на мировых биржах, воспоминания о 1929. Падение курса минус 40%, повышение курса плюс 100%. Мини-крах в 1989 году. Черная пятница 13 октября. Падение курса минус 30%, Повышение курса плюс 50%. Акционерные фонды переживают те же взлеты и падения, что и биржа, правда в ослабленной форме, потому что благодаря широкому ассортименту акций и умению профессионалов разумно реагировать на падение курса, потери остаются умеренными. Но если вы посмотрите на кризисную статистику, то увидите, что просто сохранить свои ценные бумаги во время кризиса недостаточно. Если вы их не продали, вы только не сделали глупости. Но из таких ситуаций можно выжать больше. Вы должны использовать низкий курс для наращивания пакета акций. Я знаю, что именно в такое время трудно плыть против течения. В конце концов, мы ведь должны противостоять не только сенсационным заголовкам финансовой прессы и ежедневным передачам новостей, но еще и советам профи. Даже если на рынках ценных бумаг дела не всегда идут вверх, вы можете при этом хорошо зарабатывать. Но давайте еще раз обратимся к нашему автопилоту. Есть возможность автоматического использования низких курсов. Это происходит так. Эффект средней стоимости. За этим понятием скрывается гениальная идея. Вы экономите ежемесячно определенную сумму. Хотя ежемесячные сберегательные взносы изобрел не я, гениальным является влияние, которое эти взносы оказывают на приобретение инвестиционных сертификатов. Благодаря эффекту средней стоимости вы автоматически покупаете больше, когда курс падает особенно низко. Ваш автопилот запрограммирован на оптимальную реакцию. Предположим, вы экономите 300 марок ежемесячно и вкладываете их в инвестиционный фонд. Вы начали в марте и купили сертификаты по 6 марок. Следовательно, вы приобрели на 300 марок 50 сертификатов. В апреле эти инвестиционные сертификаты упали до 3 марок. Это значит, что за те же 300 марок вы теперь получаете 100 сертификатов. В мае сертификаты упали до ничтожной цены в 1 марку. За 300 марок вы приобретаете теперь уже 300 сертификатов. Многие инвесторы теперь начали бы в панике продавать. За каждый из своих 450 сертификатов, март 50, апрель 100, май 300, всего 450. В этом случае вы получили бы по одной марке. Так как вы инвестировали к настоящему моменту 900 марок, то потеряли бы половину вложенных денег. В июне медленно начнется биржевое потепление, и сертификаты вырастут до 5 марок. Значит, вы автоматически приобретаете за 300 марок, всего вы владеете теперь 510 сертификатами, которые вы могли бы продать по 5 марок за штуку. Значит, вы сделали из 1200 марок, которые вы инвестировали, 2550 марок. Благодаря эффекту средней стоимости вы автоматически покупаете всегда настолько много сертификатов, как позволяет ваш ежемесячный взнос. Всегда следует учитывать возможные колебания курса, называемые динамичностью денежных средств. На основе этого явления вы и получаете наивысшие прибыли. Итак, если вы не хотите постоянно следить за биржей, то должны инвестировать ежемесячно твердую сумму. Какие фонды следует выбирать? Некоторые фонды достигают существенно больших доходов, чем другие, так же как курсы одних акций поднимаются значительно выше, чем курсы других акций. Но обещают много все. Кого же следует выбирать? Сделать правильный выбор и в самом деле нелегко. Но есть несколько правил, помогающих в этом, и эти правила я хотел бы вам изложить. Некоторые данные в международном рейтинге говорят сами за себя. В мире есть примерно 20 тысяч акционерных обществ, акциями которых торгуют на биржах. Из них примерно 10 тысяч в США и только чуть больше 670 в Германии. Совершенно ясно, лучший ассортимент вам предлагает международный рынок. Чтобы прогнозировать повышение курса акций, вы можете применять общее правило. Рост экономики, умноженный на число от 3 до 5, равно повышению курса. Рост экономики в разных странах не одинаков. В Европе, например, мы наблюдаем весьма умеренный подъем приблизительно на 2% в год, в то время как в Азии он составляет от 8 до 9%. В Европе, следовательно, мы можем ожидать, исходя из общей формулы, повышения среднегодового курса от 6 до 10%, в Азии от 24 до 45%. Рассмотрите ситуацию с доходами, и вы лучше поймете причины таких различий в росте экономики. В Германии средний служащий или рабочий стоит фирме 5600 марок ежемесячно. В США эквивалентный работник стоит только 3400 марок. На Тайване всего 1870 марок, в Малайзии 560 марок, а в Китае 56 марок. Это значит, что вместо одного немецкого рабочего вы можете нанять в Китае 100 рабочих. Удивительно ли, что размещение производства в Китае так привлекательно? Итак, есть серьезные причины для того, чтобы вкладывать часть ваших денег в Азии. Здесь получают хорошие прибыли. Так я достиг в последние годы с моими различными азиатскими фондами среднего дохода от 20 до 30%. Такой доход получается даже и после нынешнего кризиса в Азии, хотя в соответствии с изложенными ниже рекомендациями я продал свой пакет заранее, так как уже достиг цели моей инвестиции. Азия приводится здесь как пример. В Южной Америке и Восточной Европе есть столь же заманчивые рынки. Разумеется, вы не должны забывать, что более высокие прибыли связаны с более высоким риском. Итак, думайте о том, как распределить свои вложения. 10 рекомендаций для вложений в акционерный фонд. Игнорируйте газетные сообщения, поскольку чем крикливее заголовок, тем лучше продается газета. Такие сообщения только заставляют нервничать. Проведите собственное расследование и не делайте того, что делают все, если вы не хотите получить то, что получают все, а все получают немного. Падение курса случается постоянно. Эти спады вы обращаете в свою пользу с помощью эффекта средней стоимости, поэтому вы не должны их пугаться. Ни в коем случае не продавайте акции во время падения курса. Поэтому инвестируйте только деньги, в которых вы не будете нуждаться в ближайшее время. Избегайте ненужных платежей, возникающих, если вы постоянно перебрасываете деньги из одного фонда в другой. Держитесь одного фонда до тех пор, пока не достигнете целей вложения денег или пока не пройдет минимум 5 лет. Не подводите постоянно баланс, чтобы установить, какую прибыль или какой убыток вы получили на данный момент. Ваши вложения требуют времени. Благодаря автопилоту вы можете себя чувствовать в высшей мере комфортабельно. Не заставляйте себя нервничать и никому не позволяйте лишить себя уверенности. Помните о том, что за каждой зимой следует лето, но за каждым летом также следует зима. Поэтому не впадайте в уныние зимой и не зазнавайтесь летом. Если у вас есть свободные наличные деньги, то используйте зиму, чтобы докупить побольше сертификатов. Доверяйте руководству фонда. Оно использует колебания и падение курсов, а также наличные резервы фонда для того, чтобы выгодно докупать. Покупайте регулярно, и вы сможете забыть о выборе оптимального момента, так как никто в действительности не в состоянии выбирать оптимальные моменты длительное время. Разумеется, если вы хотите инвестировать большую сумму, не стоит делать этого в период сильного повышения курса. Инвестируйте в рынки, где высокий рост экономики реалистичен. Вы увидели, какие это рынки. Если у какой-то страны в 3 раза более высокий рост экономики, чем у вашей родины, то можно ожидать также и 3-5-кратного роста курса ценных бумаг. Запишите, почему вы выбрали именно эти специальные фонды. Наметьте для себя также определенный курс. До тех пор, пока вы не достигли его, оставайтесь в этих фондах не менее 5 лет. Когда вы достигли вашего курса, продавайте. Думайте о том, как распределить риск. Следуйте стратегии вложений, которая описана в главе 12. Придерживайтесь всегда минимум 3-5 различных фондов. Вы должны получать высокие доходы, если хотите быть состоятельным. Кто позволяет деньгам лежать на сберегательной книжке, может доэкономиться до бедности. Выглядит это так. Предположим, у вас есть 1000 марок на сберегательной книжке. При инфляции 3% это значит, что ваша 1000 через год стоит уже только 965 марок. С другой стороны, вы получили 2% годовых, то есть 20 марок. И так в результате инфляции вы потеряли больше, чем приобрели от начисления процентов. Именно по этой причине инвестиции, прибыль от которых не обещает существенно превысить уровень инфляции, должны быть исключены. Мы слышим вновь и вновь, что истинная инфляция, обесценивание денег, в данный момент составляет примерно 3% в год. Если это верно, и если исходить из того, что так будет продолжаться и в будущем, значит ваша 1000 марок будет стоить вот сколько. Через 5 лет – 858 марок. Через 10 лет – 737 марок. Через 15 лет – 633 марки. Через 20 лет – 543 марки. Через 24 года – около 500 марок. Разумеется, это не слишком воодушевляет. На самом деле, однако, это выглядит еще более драматично, поскольку темп инфляции в 3% не соответствует истине. Как высока инфляция в действительности? Мы подсчитаем инфляцию, составляя потребительскую корзину и наблюдая, как дорожают в ней товары. В этой корзине должны бы быть, собственно, только вещи, в которых мы нуждаемся каждый день. Именно эти вещи дорожают намного больше, чем на 3% в год. Мы знаем это по собственному опыту. Почтовая марка стоила в 1965 году, например, 20 пфенигов, а сегодня марку и 10 пфенигов. За чашечку кофе мы платили в 1965 году только марку, а сегодня за нее приходится платить 5 марок. Я еще хорошо помню время, когда булочка стоила 10 пфенигов. Сегодня мы платим 50 пфенигов. Но этот ассортимент типичных товаров включает также видеокамеры и компьютеры. Мы знаем, что они стали гораздо дешевле. Вследствие этого искажается вся картина. Статистика украшается. Но для нас в первую очередь важно, как меняется стоимость вещей, в которых мы действительно нуждаемся ежедневно. А они дорожают на 4-5% в год. Эксперты считают, что инфляция с введением евро может даже вырасти. Они приводят для этого различные причины. Одна из них та, что в европейское сообщество входят также страны, где инфляция значительно выше, чем у нас. В Европе есть государства, в которых до недавнего времени темп инфляции достигал 10%. Так, в течение 25 лет с 1965 по 1990 годы цены менялись значительно, как уже было сказано раньше. И обратите внимание, так же, как они будут меняться дальше, если коэффициент останется прежним, цены должны будут удваиваться каждые 18 лет. Итак, вы видите, что должны делать хорошие прибыли, чтобы не доэкономиться до обнищания. Хорошая новость, однако, состоит в том, что прибыли, в которых вы нуждаетесь, вполне реальны, а инфляция даже поддерживает эти прибыли. Однако позвольте мне сначала дать вам основную формулу, позволяющую устно вычислить инфляцию. 72 разделить на темп инфляции равно срок, в течение которого покупательная способность денег уменьшается вдвое. Если ежегодная инфляция, например, составляет 4%, то вы делите 72 на 4, ответ 18. Это значит, что ваши деньги через 18 лет будут стоить вдвое меньше. При 9% инфляции для этого потребуется только 8 лет. Думайте о том, что инфляция помогает вам. Мы уже установили, если в результате инфляции стоимость денег падает, то стоимость материальных ценностей растет, по крайней мере, в такой же степени. Можно сказать и проще. Говоря о материальных ценностях, мы называем повышением стоимости то, что называется инфляцией, когда речь идет о деньгах. Итак, если вы инвестируете в материальные ценности, акции, то вам нечего бояться инфляции, так как та же инфляция, которая разрушает значение денег, увеличивает значение материальных ценностей. Следовательно, вам не останется ничего другого, как, во-первых, инвестировать в материальные ценности, и, во-вторых, выбирать вложения, дающие высокие прибыли. В главе 9 мы рассмотрели различные примеры того, как будут приумножаться ваши деньги, если вы получаете высокие проценты. После того, как мы учли также инфляцию, вы можете сформулировать для себя цель. Вы можете установить, какого годового дохода в процентах хотите достичь. Вы уже ясно увидели, что из-за инфляции с самого начала следует отказаться от вложений, приносящих менее 12%, если речь идет о создании действительно достойного упоминания состояния. Тем не менее, я держу в моем портфеле также и договоры страхования жизни. Здесь речь идет о том, чтобы уменьшить риск, делая ставку, в числе прочего, и на абсолютно надежные вложения. Точное описание рекомендуемого распределения риска вы найдете в следующей главе. Давайте, однако, придерживаться следующего принципа. Безопасность является высшей заповедью. Ищите надежные вложения, которые приносят не менее 12%. Несколько примеров солидных фондов. В заключение я хотел бы назвать вам несколько фондов и указать их характеристики. Однако сначала я дам вам важную рекомендацию. В первые годы инвестируйте исключительно в большие и известные фонды, которые не менее 20 лет работают на рынке. Эксперименты можно начинать только после того, как вы достигли финансовой безопасности, о которой мы поговорим в следующей главе. Всегда помните о том, что безопасность должна оставаться самым важным параметром. Солидные фонды доказали за десятилетия, что они инвестируют хорошо и прибыльно. Малые фонды достигают хороших результатов нередко как раз потому, что они малы. Но благодаря хорошим прибылям к ним приходит много новых клиентов. Сможет ли маленький фонд достичь схожих результатов и с большими суммами денег? Это ему еще надо доказывать. Большие фонды это уже продемонстрировали. Кроме того, результаты малых фондов часто очень сильно зависят от конкретного менеджера фонда. Если он покидает предприятие, то фонд может утратить свою привлекательность. Большие фонды уже сменили нескольких менеджеров и, тем не менее, сохранили свой курс. Фонд Templeton Growth. Если бы вы 29 ноября 1954 года инвестировали $10 000 в этот фонд, то 31 декабря 1994 получили бы внушительные 2 199 813 долларов. Это соответствует среднему доходу более 15% за последние 35 лет. Фонд «Пионер-2». Этот фонд предоставляет возможность изъятия средств. Предположим, вы инвестировали 100 тысяч долларов на 15 лет и при этом в год изымали 10 тысяч долларов. В таком случае вы все-таки получили бы через 15 лет 535 746 долларов. Это соответствует среднему доходу в 17,32%. Фонд Fidelity Magellan. Этот фонд относился к самым крупным в мире. Его доходы не стыдно показать. За 10 лет его результаты составили в среднем 18,9% на 31 марта 1994 года. Приобрести сертификат этого фонда вы могли, однако, только в США, что можно было прекрасно соединить с краткосрочным отпуском. Кстати, ныне этот фонд закрыт именно из-за своей величины. Заключительное замечание. Никогда не прекращайте узнавать новое о фондах. Эта глава может дать вам только некоторые основополагающие сведения. Если вы примете эти указания близко к сердцу, то сможете получать хорошие прибыли, но в первую очередь это поможет вам избежать ошибок. Вы еще не являетесь знатоком фондов, поэтому я рекомендую регулярно читать хорошие финансовые журналы. Это не требует много времени и дает хорошее знание предмета. Смысл двух последних глав заключается в том, чтобы внушить вам доверие к акциям как к замечательному способу приумножения денег. И я хотел бы познакомить вас с фондами, как с возможностью заставить других приумножать ваши деньги. В любом случае, вы увидели, что хорошие прибыли не обязательно должны быть связаны с риском. Мы можем теперь исходить из прибыли более 12%. С такой базой мы обратимся теперь к двум недостающим финансовым планам. Итак, сейчас мы будем планировать вашу безопасность, а затем и ваше богатство. Это доставит вам удовольствие. Ключевые идеи. Акции – это самолет, на котором вы летите к богатству. Акционерный фонд – автопилот. Каждое вложение должно рассматриваться с 5 точек зрения – безопасность, удобство, доступность, доход, налоги. Акционерные фонды переживают те же взлеты и спады, что и биржа, разумеется, чаще всего в ослабленной форме. Благодаря эффекту средней стоимости вы автоматически покупаете больше, когда курс падает. Ваш автопилот запрограммирован на оптимальное реагирование. Колебания курса приводят к максимальным прибылям. Вы должны применять принцип распределения риска. Рекомендации по вложению денег в инвестиционный фонд. Не обращайте внимания на газетные сообщения. Падение курса не так уж плохи, так как благодаря эффекту средней стоимости вы можете их выгодно использовать. Избегайте ненужных платежей при переходе из фонда в фонд. Помните, за каждой зимой следует лето, но за каждым летом следует зима. Доверяйте руководству фонда. Покупайте регулярно и забудьте о попытках выбрать оптимальный момент. Инвестируйте в те рынки, где реален максимальный рост экономики. Отметьте письменно, почему вы приняли решение в пользу именно этого фонда, и установите вашу курсовую цель. Продавайте, если вы достигли своих целей. Думайте о том, как равномерно распределить риск. Если вы хотите стать состоятельным, то должны получать высокие проценты. Инфляция помогает вашим вложениям в акционерные фонды. Что мы, говоря о деньгах, называем инфляцией, то мы называем повышением стоимости, говоря о материальных ценностях. Прежде всего имеет значение принцип безопасности. Ищите безопасные вложения, которые, тем не менее, приносят не меньше 12%. В первое время инвестируйте только в большие инвестиционные фонды. Начинайте эксперименты лишь после того, как достигли финансовой безопасности.